Я очень рад, как и всегда, когда я приезжаю в какие-нибудь другие города, встретиться с аудиторией, так же, как я, любящей бардовую песню. Я думаю, что тут немного из тех, кто был на моем концерте в прошлый мой приезд, тем более, что я вижу тут довольно много и молодых лиц, они просто тогда еще, наверное, в прошлый раз не интересовались даже настолько бардовой песней, чтобы приходить. Я хочу, значит, сказать, что я буду вот в этот раз петь не... Ну, просто я хочу напомнить, сказать всем, подчеркнуть, что песни, которые я буду петь, которые я делаю, это песни на стихи разных поэтов в основном. И сегодня я не буду, так как в прошлый раз делал, как вот раньше чаще всего я делал, петь песни, отдельные песни на стихи разных поэтов, а я хочу попробовать спеть песни немногих авторов, шести поэтов, так, чтобы можно было послушать несколько стихов, потому что то, что я делаю, мне кажется, это скорее не песни, а исполнение, прочтение стихов под вот, сопровождение гитары, и так, чтобы можно было послушать каждого из этих поэтов, а эти поэты сейчас из самых для меня любимых, дорогих. И вот чтобы можно было каждого этого поэта, ну хотя бы в какой-то мере, конечно, очень трудно, несколькими там тремя, четырьмя, пятью стихами охарактеризовать поэта и его как следует прочувствовать, но все-таки вот я постараюсь, чтобы каждый из этих мне очень дорогих и близких поэтов как-то сумел и вам открыться хотя бы некоторыми сторонами теми, которые наиболее дороги в них для меня. Это, ну и еще я, может быть, о каждом совсем коротко скажу вот то главное. Не как, конечно, искусствовед, это просто мое отношение, мое ощущение по поводу этой поэзии. Но, может быть, оно в какой-то степени поможет тоже вот так прочувствовать каждого из этих поэтов. Это Николай Гумилев, Владислав Ходасевич, Константин Бальмонт, Александр Кушнер, Варлам Шаламов и Николай Рубцов. Грустные мысли наводит порывистый ветер. Грустно стоять одному у размытой дороги. Кто-то по ельнику в сумерках едет и едет. Позднее время спешат запоздалые дороги. Плачет звезда, холодея над крышей сарая. Вспомни, о Родина, праздник на этой дороге. Шумной гурьбой под луной мы катались, играя. Снег освещенный летел вороном под ноги. Потемневшего бога. поднявшие крик над селением. Льется ли чудное пение детского хора? О, моя жизнь на душе не проходит волнение. Нет, не кляну я мелькнувшую мимо удачу. Нет, не жалею, что мимо пройдут пароходы. Что ж я стою у размытой дороги и плачу? Плачу о том, что прошли мои лучшие годы. Кто хорошо знает поэзию Николая Рубцова, я думаю, узнал стихи эти. Николай Рубцов сейчас достаточно хорошо известен, я думаю, многим, в частности, по тем песням, которые исполняются по радио, по телевидению, песням, которые сделаны профессиональными композиторами. Рубцов столь музыкален в своей поэзии, чем-то сродни Есенину в этом, что, конечно, многих его поэзия привлекает композиторов. Мне эти песни, которые поют по радио, тоже нравятся своей мелодичностью, и я нисколько не собираюсь входить, конечно, в конкуренцию с профессиональными композиторами, теми мелодическими сопровождениями, которые я Рубцову даю. Но дело в том, что, наверное, у каждого, кто любит поэзию и любит каких-то, вот, имеет своих поэтов, эти поэты ему близки каждому, чем-то своим. Вот меня, вы знаете, не удовлетворяет то, как сделана музыка, которую я слышу, потому что в ней нет, мне кажется, того главного, что содержится в поэзии Рубцова, что вот привлекает меня, например, к его стихам. Рубцов, мне кажется, поэт глубоко трагический. Он и прямо в поэзии трагический, и своей жизнью, просто судьбой, воспитанник детского дома, так и не нашедший как-то среди окружавших его людей никого, с кем бы вот у него возникло истинное глубокое чувство какой-то любви настоящей, привязанности долгой. Человек в поэтической судьбе тоже очень как бы неудачный, потому что рассвет его творчества пришелся на те годы, когда звенела эстрадная, так сказать, евтушенковская, денисенковская, звонкая, яркая поэзия, и его голос тихий, лирический, в общем-то, был практически не слышен и незаметен. И главное, мне кажется, его почему-то вот жгло внутри какое-то острое трагическое чувство. Он предчувствовал свою гибель даже вот с точностью до дня. В одном из стихотворений он так и написал: «Я умру в крещенские морозы, я умру, когда трещат березы». Он погиб в возрасте 35 лет в 71 году, в январе. Ему в этом, то есть не в этом, а в прошлом году, ему исполнилось бы 50 лет. Вот то, как он каждым, мне кажется, стихотворением своим, вот всей своей поэтической работой преодолевал этот, кажется, совершенно непреодолимый трагизм, все время раздиравший его душу, мне кажется, и можно, читая его стихи, найти каждому, кто читает, силу жизни и оптимизм. Размы плыть, и вдоль кривые поля. Я слушал небо, звук была пора отлета. И вот я встал и тихо вышел за ворота, туда, где простирались желтые поля. И вот я встал и тихо вышел за ворота, туда, где простирались желтые поля. И вдаль пошел, а издали тоскливо пел гудок совсем чужой земли, гудок разлуки. Но глядя вдаль и в эти вслушиваясь звуки, я ни о чем еще тогда не сожалел. Но глядя вдаль и в эти вслушиваясь звуки, я ни о чем еще тогда не сожалел. Была суровой пристань в этот поздний час. В промозглой мгле искрясь горели папиросы, и тяжко трап стонал, и хмурые матросы из тьмы устало поторапливали нас. И вдруг такой тоской повеяло с полей, тоской любви, тоской былых свиданий кратких. Я уплывал все дальше, дальше без оглядки на мглистый берег глупой юности своей. Я уплывал все дальше, дальше без оглядки на мглистый берег глупой юности своей. Размытый путь и вдоль кривые тополя. Я слушал небо, звук была пора отлета. И вот я встал и тихо вышел за ворота, туда, где простирались желтые поля. Стихотворение Рубцова «Поезд». Поезд мчался с грохотом и воем, поезд мчался с лязганьем и свистом, и ему навстречу желтым роем понеслись огни в просторе мглистом. Поезд мчался с прежним напряжением, мощной силу у непостижимых, перед самым, может быть, крушением, посреди миров несокрушимых. Поезд мчался с полным напряжением, где-то в самом центре мироздания, перед самым, может быть, крушением, посреди явлений без названия. Вот он глазом огненным сверкая вылетает, дай дорогу пеший, на разъезде где-то у сарая подхватил меня, понес меня, как леший. Вместе с ним я в просторе блистом, уж не смею мыслить о покое, мчусь куда-то с лязганьем и свистом, мчусь куда-то с кропотом и воем, мчусь куда-то с полным напряжением. Я, как есть загадка мироздания, перед самым, может быть, крушением, я кричу кому-то «до свидания». Но довольно быстрое движение, все сильнее в мире год от году. Может быть, крушение, если столько в поезде народу. Среди стихов Николая Рубцова в основном грустных и даже трагических, есть такие, которые содержат то, что можно назвать, наверное, если не черным, то черноватым юмором. Вот одно такое стихотворение, которое у Рубцова называется «Элегия», я представил себе в такой форме. Последнюю я спою. Называется стихотворение «Ночь на родине». Владимир. Согревает светлая печаль, как лунный свет овладевает миром. Сейчас второй поэт. Когда, смахнув с плеча пиджак, ложишься навзничь на лужок, ты поступаешь, как Жан-Жак, ты поступаешь, как Жан-Жак. Дующий вражок. На протяжении двух веков он проповедует в тиши сверканье сельских родников, сверканье сельских родников. Александр Кушнер, ленинградский поэт, ему, вообще он ровесник Рубцова, ему в 86-м году исполнилось 50 лет. В отличие от Рубцова, которого очень грубо, так, если классифицировать, можно отнести к деревенским поэтам, то, значит, вот Кушнер, мне кажется, до мозга костей городской, ленинградский, причем поэт. И, ну, мне, пожалуй, трудно характеризовать вообще его сколько-нибудь так, какими-то конкретными эпитетами. В последнем его сборнике, он вышел, по-моему, в прошлом году, да, предисловие академика Дмитрия Сергеевича Лихачева есть, который очень высоко, лестно о нем отзывается. Ну, мне, пожалуй, вот самое близкое, что в этом поэте есть, это, мне кажется, очень высокая его культура, речи, мысли, образов, связь с самыми такими, мне кажется, вот высокими образцами нашей классики у него ощущается. И, кроме того, при вот этой классичности всего его стиля, у него удивительно какая-то естественная манера, что ли, разговорная почти манера, иногда даже, может быть, он специально так делает, даже немножко такая спотыкающаяся. Вот это вот сочетание такой очень строгой классичности с большой естественностью и простотой даже речи, мне кажется, необычайно вот как-то сильно действует. Я спою одну его очень старую для меня песню, первая песня, которая была сделана очень давно на его стихи. Я ее даже, вообще говоря, честно, забыл, давно не пел, но как-то вот так, уже представляя каждого поэта, ну, почти всеми стихами, на которые у меня есть песни, я вспомнил тоже эту песню и даже подумал, что, в общем, где-то она даже, наверное, и несмотря на то, что давнишняя, звучит достаточно современно. Называется это стихотворение «Фокусник». Он сделал страшное лицо, потом платком накрыл яйцо. Он сделал мрачное лицо, потом платком накрыл яйцо. Потом гулял шимбай, смахнул платок. О, пляж, и вот цыпленок на столе. и дом, мираж и лес. Ищу сегодня с вами ваш, а завтра я исчез. Узнаю, знаю, все мираж, ищу сегодня с вами ваш, а завтра я исчез. А завтра я исчез. В кругу домашних и тайком растаю среди дня, и как корова языком слезнет, и нет меня. В кругу домашних и тайком, и как корова языком слезнет, и нет меня. Слезнет, и нет меня. Но нет и вас, друзья мои, чтоб обо мне жалеть. И долго я, как в забытьи, готов на вас смотреть. Но нет и вас, друзья мои, и долго я, как в забытьи, готов на вас смотреть. Готов на вас смотреть. Не утолит ни ночь, ни день любви к житью, к жилью. Я тень люблю, такую ж тень люблю, и слезы лью. Не утаит ни ночь, ни день любви. Люблю такую ж тень, люблю и слезы лью, люблю и слезы лью. Узнаю, знаю, все мираж, и дом мираж, и лес. Ищу сегодня с вами ваш, а завтра я исчез. Узнаю, знаю, все мираж, ищу сегодня с вами ваш, а завтра я исчез, а завтра я исчез. Ну и последняя песня на стихи Александра Кушнера «Античная ваза». На античной вазе выступает человечка в дивный хоровод. Непонятно, кто кому внимает, непонятно, кто за кем идет. Глубоко старинная насечка, каждый пляжет и чему-то рад. Человечка с головой повернутой назад. Отыщу среди них я человечка с головой повернутой назад. Он высоко ноги поднимает и вперед стремительно летит. Назад, как в прошлое, глядит. Старый мастер-резчик по металлу, жизнь мою в рисунок разверни. Буду я кружиться до отвалу и плясать не хуже, чем они. Под бубен прыгать не впопад. Как печальный этот человечек с головой повернутой назад. Как печальный этот человечек с головой повернутой. Прежде чем перейти к другому поэту, я хочу в качестве такого смыслового, что ли, настроя спеть одну песню на стихи Леонида Мартынова. Песня, которая называется «Корень зла». Где он, где он, корень зла? Корень зла, корень зла, ох, и черен, корень зла, корень зла. Как он не лицеприятно, неприятно смотрит с черного стола. Этот самый корень зла, этот самый корень зла. Надо сжечь его дотла. Безвозвратно этот самый корень зла, этот самый корень зла. Сжечь, а если не поможет, и опасность лишь. Зачем его тревожить, этот самый корень зла? И опять колокола бьют тревожно и набатно, и скорбей не подытожить, и отрава садит пятна на болящие тела. Неужели же обратно закопают корень зла? Этот самый корень зла. Где он, где он, корень зла? Варлама Шаламова. Не знаю, многим ли известно это имя. Это советский поэт среднего поколения. Он родился в 1907 году и умер в 1982 одиноким в интернате для престарелых. Его стихи Варлама Шаламова публиковались и в периодической печати, и вот посмертные несколько стихотворений его было, частично проза его опубликована, но, к сожалению, большинство его стихов еще не опубликовано. Дело в том, что большинство, вероятно, даже своих стихов, если не все вот первые стихи, он написал, будучи в заключенном лагерей, вот как это принято сейчас говорить, необоснованных репрессий времен культа личности. И вообще, вероятно, он и стал поэтом только в этот период и из-за этого. Но, с другой стороны, он, вероятно, только потому и выжил, что вот он силу свою душевную черпал вот в этом творчестве, в этом углублении в мир поэзии, которая и дала ему, вот, кажется, в тех невыносимых условиях, в котором он находился, значит, в Колымском крае, остаться живым и после этого еще вот быть поэтом, продолжать свою человеческую и творческую жизнь. Очень хочется надеяться, что в ближайшем будущем его стихи будут опубликованы, и проза его, колымские рассказы, тоже необычайно сильный будут опубликованы, потому что нам необходимо об этом периоде знать, период, который так условно-символически у нас называется 37-м годом, еще вот в этом ведь году исполняется такая трагическая 50-летняя годовщина этого символического года. Вот сейчас, после довольно большого перерыва, после вот 60-х годов, когда эта тема была открыта и довольно, нельзя сказать, что много, но были опубликованы произведения об этом периоде. Сейчас снова появляются произведения. Вот стихи были в «Новом мире» опубликованы. Сейчас отрывки нового романа Дудинцева «Белые одежды» опубликованы уже. Скоро в журнале «Дружба народов» роман Анатолия Рыбакова «Дети Арбата», кажется, он называется, будет опубликован. Сейчас вот кино скоро должно грузинское пойти, вот оно уже по просмотрам идет, я, к сожалению, его еще не сумел увидеть, но рецензии на него уже были. Так что надо надеяться, эта тема снова будет нами осмыслена, потому что это время, как можно уже, потому что опубликованы по рассказам у каждого, я думаю, есть люди в семье, среди знакомых, которые были жертвами этого времени. И можно вполне смело сказать, что это трагедия всего нашего народа, нашего такая же трагедия по масштабам, вероятно, как и война. И для того, чтобы это не повторилось, нам, конечно, надо об этом знать, это проанализировать, почему это стало возможно. И мы должны, конечно, прямо и открыто постараться это понять. Я спою небольшую, если так можно сказать, композицию на стихи Варлама Шаламова. Это 6 песен и несколько между ними коротких стихотворений. Я совсем не почтальон, простой разносчик плача, и только тем отягощен, что даром слов не трачу. Уж недалек конец пути, и силы так немного, мне б только слезы донести. Как Архимед, ловящий на песке стремительную тень воображения, на смятом, на изорванном листке последнее черчу стихотворение. Я знаю сам, что это не игра, что это смерть. Но я и смерти, но я и жизни ради, как Архимед, не выроню пера, не скомкаю развернутой тетради. Память скрыла столько зла, без числа и меры. Всю ту жизнь лгала, лгала, нет ей больше веры. Жизнь лгала, лгала, нет ей больше веры. Может, нет ни городов, ни садов зеленых, а жива лишь сила льдов до морей соленых. Жива лишь сила льдов до морей соленых. снега, звездная дорога. Может, мир одна тайга в понимании Бога. Может, мир одна тайга в понимании Бога. Может, мир одна тайга в понимании Бога. Все те же снега Аввакумова века, все та же раскольничья злая тайга, где днем и с огнем не найдешь человека, не то чтобы друга, а даже врага. Я беден, одинок и наг, лишен от меня сиреневый полярный мрак. Вокруг меня я доверяю бледной тьме мои стихи. У ней едва ли на уме мои грехи. И бронхи рвет мои, мороз не сводит рот. И точно камни капли слез и мерзлый пот. Я говорю мои стихи, я их кричу. Деревья голы и глухи, страшны чуть-чуть. И только эхо дальних гор звучит в ушах. И полной грудью мне легко опять дышать, опять. Все как в Библии, простое, сырая глина, ил и грязь. Здесь умереть, пожалуй, стоит, навек скульптурой становясь. Я как новый над морскую волну кидаю вперед, и пустынной белой страною начинается их полет. Но опутанный сетью снега, ослабевшие крылья птиц леденеют борта ковчега у последних моих границ. Нет пути кораблю обратно, он закован навек по льду. Сквозь метель к моему Арарату нагибаясь, снег иду, с метель к своему Арарату, задыхаясь, сквозь снег иду. Я сплю в постелях мертвецов и вижу сны, как в детстве. Не все ли равно, в конце концов, в каком мне жить соседстве? Любой мертвец меня умней, серьезней и беспечней, и даже кажется честней, но только не сердечней. Под Новый год дали утром наконец мой мерзлый хлеб деля. А может, он такой мертвец, что не возьмет земля. Вбивают в камни Аммонал, могилу рыть пора. И содрогается самал бигфордного шнура. И без одежды, без белья, костлявый и худой, ложусь в могилу эту я, поскольку нет другой. Не горсть земли, а град камней летит в мое лицо. Больных ночей, тревожных дней разорвано кольцо. Под Новый год я выбрал дом, чтобы умереть без слез, и дверь окованную льдом приотворил мороз. Мороз. Я уходил из городов, из деревень и сел. Средь горных выгнутых хребтов покоя не нашел. Здесь коршун кружит надо мной, как будто я мертвец. Мне будто место под луной не стало наконец. С тоской почти что человечьей по дальней сказочной земле глядит тот ястреб узкоплечий, сутулящийся на скале. Рассвет расталкивает горы, и в просветленной темноте тот ястреб кажется узором на старом рыцарском щите. Он кажется такой звездою, пока крыла не распахнет и не поманит за собою, пересекая небо свой. Дальней сказочной земле глядит тот ястреб узкоплечий, сутулящийся на скале. Пересекая небо свой, пересекая небо свой. Воскресни, воскресни, воскресни из вечной земной мерзлоты, достань нам нетленную песню, сажающую цветы. Стакан за глухую дорогу, за падающих в пути, за тех, что идти по дороге не могут, но их заставляют идти, за тех, что идти по дороге не могут, но их заставляют идти, за их синеватые жесткие губы, за одинаковость лиц, за рваные и неукрытые шубы, за руки без рукавиц, за рваные инеем крытые шубы, за руки без рукавиц, за мерку воды, консервную банку, цингу, что навязла в зубах, за зубы будящих их всех с позаранку, раскормленных серых собак, за зубы будящих. сидящих их всех, с позаранку раскормленных серых собак, за солнце, что сверху глядит из-под лобья на то, что творится вокруг, за белые снежные эти надгробья, работу заботливых вьюг, за белые снежные эти надгробья, работу заботливых вьюг, за пайку сырого липучего хлеба, проглоченного в торопях, за бледное слишком высокое небо, за речку Аян-Урях, за бледное слишком высокое небо, за речку Аян-Урях. Я поднял стакан за глухую дорогу, за падающих пути, за тех, что идти по дороге не могут, но их заставляют идти, за тех, что идти по дороге не могут, но их заставляют идти. Так вот и хожу на вершок от смерти, жизнь свою ношу в синеньком конверте. То письмо давно с осени готово, в нем всего одно маленькое слово. Может, потому и не умираю, что тому письмо адреса не знаю. Oh, этой песней на стихи Александра Блока я бы хотел такой переход, что ли, сделать от тех песен, которые я спел, к тем песням, которые я собираюсь вот во второй половине спеть, на стихи поэтов Серебряного века.